Глава вторая. Я выросла в очень хорошей, любящей семье адвоката Райана Армитиджа и домохозяйки Опры Армитидж. Появилась я у них, когда матери было 30, а отцу шел 35-й год. Из нас сразу же получилась замечательная семья, и всего-то у нас всегда было вдоволь и любви, и уважения, и денег. Мои родители были кореглазыми шатенами, но ни на одного из них я не была по-настоящему похожей. Моя кожа на фоне их загорелой всегда отливала белоснежностью, мои волосы были черны, словно смоль или вороново крыло, как любила говорить мама. Мои глаза имели странный цвет, сочетая в себе смесь синего и зеленого оттенков. Хотя оба мои родителя и имели весьма симпатичные внешние черты, многие наши знакомые никак не могли понять, в кого именно я пошла своей красотой, что порой сильно расстраивало мою маму. Она была убеждена, что мои губы похожи на ее, а мои от природы укладывающиеся легкими волнами волосы достались мне от отца. Она могла бы быть правой, но не была. Внешне я действительно не была на них похожа. Иное дело внутренне. Мы мыслили и чувствовали в унисон. Такой гармонии, какая была у меня с родителями, кажется, вообще не существует между детьми и их родителями. А значит, ее можно назвать необыкновенной или даже чудесной. Так как я была единственным ребенком в семье, мама все свои силы вкладывала в то, чтобы на благодатной почве достатка не вырастить из меня избалованного и эгоистичного ребенка, какими росли многие единственные дети ее многочисленных подруг. Она прививала мне сочувствие к ближним и любовь к окружающему миру, которые у меня по моим внутренним ощущениям и без того были врожденными. А так как мама неустанно культивировала во мне мои положительные врожденные качества, в итоге с возрастом я столкнулась с проблемой психологического характера, которую осознала лишь с полным поседением собственной головы. Чрезмерная эмпатия во многом определила мою жизнь. Наш дом был просторным, двухэтажным, с двумя комнатами для гостей, которых у нас всегда было много, с выбеленным дощатым фасадом, со всегда несвоевременно подстриженным газоном и с лепными клумбами у крыльца, заполненными маргаритками, фиалками и ромашками. В таком просторном доме, наполненном солнечным светом и особенным уютом, кажется, нельзя было не завести детей или домашних питомцев, а лучше и тех, и других. У нас всегда было много домашних питомцев, всех обязательно по паре, чтобы не допускать одиночества. Канарейки в большой угловатой клетке, объемный круглый аквариум с золотыми рыбками, еще один только прямоугольный и более просторный аквариум с черепашками и пара морских свинок, которым был отведен целый чулан под лестницей. Родители начали обзаводиться зверинцем еще до моего рождения. Таким образом, они, или, быть может, только мама, пытались абстрагироваться от мучившей первое десятилетие их брака проблемы бесплодия, которая в итоге благополучно разрешилась с моим появлением. Я всегда хотела себе собаку. Это желание жило нереализованным на протяжении целых 65 лет моей жизни. Самым первым препятствием к осуществлению детской мечты стал почти панический страх мамы, который она испытывала даже перед маленькими собачонками. В детстве ее укусила за щиколотку соседская австралийская овчарка, у которой она взяла щенка, даже едва заметный шрам на щиколотке остался, так что о желанной собаке я могла позабыть до совершеннолетия, но я не позабыла и после. Через животных родители прививали мне не только любовь ко всем живым существам, но и аккуратность, и терпение, и много других важных для человеческой души качеств. Обо всех питомцах заботилась я и мама. Когда мы теряли кого-то из них, что всегда происходило по причине старости, мама расстраивалась настолько, что могла хандрить долгие недели. С самого детства я хорошо ладила с людьми. И хотя предпочитала не находиться в самом центре внимания, все же всегда оказывалась впритык к бурлящим событиям. Мое общество нравилось людям, мое мнение всегда имело вес. С малых лет мои ровесники бессознательно тянулись ко мне, словно чувствовали во мне не только уверенность, но и способность не осудить и не обидеть нарочно. В детстве, юности, а затем и в молодости, и в пожилом возрасте у меня было много хороших подруг и друзей, десятки людей, интересных, странных, мыслящих, чувственных, чудаковатых, глубоких, ярких, разнообразных. Никого из них уже нет в живых. Свою последнюю хорошую подругу, Минерву Моттакер, я потеряла 2 года назад. Она скончалась в возрасте 79 лет. Самого же главного моего друга у меня нет уже целое десятилетие. Со своим будущим мужем я познакомилась за неделю до своего 17-летия. Геральт Армитидж был на целых 10 лет старше меня и являлся сыном сестры моего отца. Моя тетка, Корнелия Армитидж, была на 3 года старше папы и была непростой, в хорошем смысле этого слова, женщиной. Она поздно вышла замуж, ей было 26, а столь невнушительный по меркам текущего века возраст в прошлом веке считался весьма серьезным для незамужней девушки. Сразу же после замужества она переехала из Вермонта в Атланту, где уже спустя год родила своего первого ребенка. Мальчика назвали Геральтом. Отца Геральта я видела только на фотографиях. Красивый, высокий, статный брюнет с сияющими глазами и ослепительной улыбкой. Внешне Геральт был его точной копией, но внутренне пошел в свою мать, которая на фотографии рядом с его отцом смотрелась немного проигрышно. Невысокая, худенькая, но зато с выразительным взглядом, выдающим недюжинную внутреннюю силу. Взгляд отца Геральта был другим, озорным и смотрящим куда-то мимо. Корнелия неоднократно вслух признавалась в том, что влюбилась в отца Геральта исключительно из-за его внешней красоты, которая в итоге передалась и их сыну, а затем и нашему первенцу, и его дочери. Однако отец Геральта был человеком ветреным и откровенно не созданным для брака. Он ушел из семьи даже не к женщине, ко многим женщинам сразу. Скорее всего, он не изменял жене, но и быть привязанным к ней одной не смог. Укатил в Калифорнию на поиски развлечений спустя неделю после 5-го дня рождения Геральта. С тех пор его не видели, хотя пару раз он написал Корнелии нескладные письма о своей разгульной жизни, в которых уверял ее в том, что в его лице она не потеряла ничего благополучного. Сначала Корнелия переживала, но потом пришла в себя и даже открыла свой небольшой бизнес по продаже тканей. Однако ей вновь довелось встретить на своем пути непутевого мужчину. Когда Геральту было 12, Корнелия родила внебрачную дочь от человека, который бросил ее, как только узнал о ее беременности. Гораздо позже, когда оба ее ребенка повзрослели и отделились от нее, она все же смогла обрести, хотя и непродолжительное, однако полноценное счастье в лице своего 3-го избранника, ставшего для нее последним. Они повстречались, когда уже оба вступили в преклонный возраст, и когда каждый из них уже успел прожить свою собственную жизнь не так, как того хотел бы. Тетя Корнелия и ее дети Геральт и Беттани, которая была всего на 2 года младше меня, приехали в Вермонт неожиданно. Геральт собрался открывать свой личный бумажный бизнес и таким образом, не специально, просто так совпало, перевез мать и сестру на родину первой. Они продали свой дом в Атланте, доставшийся им в наследство от родителей отца Геральта, и купили приличный дом на улице, примыкающий к нашей. Так я и познакомилась со своими единственными кузенами, взрослым красавцем Геральтом и неугомонным подростком Беттани, которую все мы звали просто Бэкс. Бэкс была душой компании, самым ее центром, что, как и свою внешность, по словам Корнелии, она унаследовала от своего отца. Насколько был красив Геральт, настолько неказист и непривлекательный, но только внешне, казалось людям Бэкс. Она была очень худенькой, даже костлявой девочкой, с рыжеватым оттенком волос и веснушками, покрывающими все ее остренькое личико. Бедняжка очень завидовала мне и Геральту, нашим густым черным волосам, нашей молочной коже, нашим большим глазам, в общем, всему тому, чему я не советовала бы завидовать ни одной девочке. Тем более у Бэкс было очень много положительных качеств. Она была настолько веселой, громкой и быстрой на язык, что в ее компании было совершенно невозможно не улыбаться. Я быстро сдружилась с Бэкс, а иначе и быть не могло. Ко мне всегда тянулись люди. А Бэкс была такой энергичной, что не подружиться с ней у меня, кажется, попросту не было шансов. Она рассказывала мне обо всем на свете, о новых соседях и об оставшейся в Атланте подруге, о ненавистных для нее уроках физики и любимом клубничном торте, о белках на соседнем белом клёне и гоняющих их собаках, о новом книгопечатании и об устаревающей прессе, о нуждающейся в нашей поддержке экологии и о безграничных тайнах океана, о симпатичных мальчишках. У Бэкс, как и у всех нас, была своя ахиллесова пята. Она была очень влюбчивой, настолько, что даже была способна влюбиться в 2 мальчиков одновременно. Однако из-за очевидной внешней непривлекательности и из-за узколобия подростков, способных оценить блестящую этикетку, но не горький шоколад, завернутый в нее для особого случая, она не имела популярности у парней и постоянно страдала от собственных пророчеств. А пророчила она себе неизменно один единственный сценарий – одинокую жизнь в старых девах. Она думала, что мне ее было не понять из-за того, что мальчики на меня всегда откровенно заглядывались. Возможно, несмотря на всю проникновенность моего сочувствия к ней конкретно в этом вопросе, в какой-то степени она все же была права. Мне действительно ни разу за все детство и всю мою юность не приходила в голову мысль, будто я останусь одна, без мужа, без детей, да еще и без собаки. Я как будто даже не сомневалась в уготованном мне семейном счастье, а оно как будто взамен на такую безусловную веру взяло и сбылось. С переменным успехом, конечно, но все же. Геральт с первого взгляда не воспринял меня своей кузиной. Это он мне так позже сообщил, когда нам уже было поздно отступать назад. Мне было всего 17, а ему только исполнилось 27. Разница в возрасте внушительная. Я еще не вылетевший из родительского гнезда птенец. Он — видный парень, начинающий бизнесмен, в полной мере обеспечивающий мать и сестру. Вполне естественно, что я не смогла устоять перед такой мужественностью, а он был именно мужественен, особенно на фоне моих ровесников. И дело было не в том, что у него был собственный автомобиль, и хотя пока что и не обустроенный, но все же кое-какой офис. Дело было в том, как он вел себя и как мыслил, какие поступки совершал, каким взглядом смотрел на меня, с высоты своего роста и возраста. Поначалу я одергивала себя, но вскоре поняла, что он не шутит и не собирается останавливаться и тем более отступать. То, что происходило между нами, нам было очень необычно. В какой-то момент отец пообещал Геральту отдать меня ему в жены через 5 лет, если к тому времени Геральт все же сможет привести свои дела в порядок и в качестве доказательства продемонстрирует нашей семье свой процветающий бизнес. К концу 4-го года бизнес Геральта и вправду расцвел. Пусть и не на продолжительный срок, все же нам этого короткого процветания хватило, чтобы мои родители благословили наш союз. Мне было 22 года, а Геральту 32, когда мы, наконец, стали официальными мужем и женой. Неофициально мы все же не выдержали и впервые переспали за 3 года до свадьбы. Родители о наших тайных встречах в мотеле за городом, конечно же, ничего не знали. Так, почти 60 лет назад я переродилась из мисс Армитидж в миссис Армитидж, потому что Геральт носил фамилию Корнелия, таким образом предпочитая забыть об отце, который в свое время забыл о них. Свадьба у нас была пышной, гостей было больше 1000. В те времена у нас было много молодых и пышущих здоровьем друзей, готовых веселиться от заката до рассвета. На 2-й день после свадьбы последовало свадебное путешествие на Капри, во время которого мы перестали предохраняться. Однако зачать сразу не получилось, хотя мы завидно сильно старались. К концу 2-го бесплодного года я даже начала немного переживать на этот счет. Однако уже в конце 3-го года нашего брака у нас родился Шон. Его рождение стало для меня чем-то невероятным. Портал в космос, открытие новой вселенной, новая жизнь. Шон получился очень красивым мальчиком. Похожим и на меня, и на Геральта одновременно. Он с ранних лет поражал нас своим острым умом и добрым сердцем. В этом мальчике как будто соединилось все лучшее, что было во мне и в Геральте. Не прошло и 3 лет после его появления, как я осознала, что хочу родить еще одного ребенка. С малых лет я мечтала стать матерью прелестной девочки, которую я могла бы наряжать в красивые платьица, в пышные волосы, которые я вплетала бы цветные банты. Однако в браке с Геральтом к моему желанию иметь собственную принцессу добавилось и новое, более отчетливое и конкретное желание. Я хотела не просто дочь, я хотела ее от определенного мужчины, хотела зачать и родить от своего мужа. Но стоило огню этого желания запульсировать внутри меня, как нас подкосила внезапная кончина моих родителей. Они ушли в лучший мир во 2-й год после рождения Шона, практически друг за другом, и оба совершенно внезапно. Так мое сердце впервые по-настоящему разбилось. Из-за переживаемого в те месяцы горя я немного отстранилась от реальности и на некоторое время перестала думать о 2-м ребенке. Ушла в работу с красками и холстом, вела домашнее хозяйство, была рядом с Геральтом и 2-летним Шоном, а они были рядом со мной. Когда же ко мне вновь вернулись мысли о желанной дочери, наше материальное положение заметно ухудшилось. Прежде нам очень сильно помогали родители. Отец был успешен и зачастую финансово поддерживал нас. К примеру, перед свадьбой родители подарили нам наш 2-этажный дом, а после свадьбы некоторая часть мебели была куплена за их счет. Бумажный же бизнес Геральта начал медленно, но все же таять. Я все еще могла оставаться домохозяйкой и продолжать попытки реализовывать себя в пейзажах, на чем тогда даже немного зарабатывала. Мы все еще без проблем могли содержать и ребенка, и дом, и машину. но заводить второго ребенка в то время было финансово рискованно, поэтому мы решили отложить чудо рождения дочери на год-другой. Тем временем жизнь бурлила не только в нас, но и вокруг нас. Бэкс совершенно неожиданно, словно гром в декабре, вышла замуж за человека, не входящего в круг наших общих знакомых, юриста Трумана Лероя. Мужчину старше нее на целых 15 лет. Стоило им только оформить брак, как Бэкс сразу же начала осуществлять свою детскую мечту о большой и дружной семье. И в отличие от нас с Геральтом начала с легкостью беременеть и рожать детей одного за другим. Первый мальчик родился спустя год после нашего Шона, еще через год была рождена девочка, и еще через год родился еще один мальчик. Труман был обеспеченным мужчиной, так что мог в достатке содержать большую семью, да и Беттани подрабатывала швеей. И хотя на фоне Бэкс Труман и выглядел стариком, было очевидно, что вместе они счастливы, а это было самым главным. После свадьбы Бэкс перебралась жить на другой конец города, однако это совсем не помешало нам продолжать всячески поддерживать наши отношения и устраивать регулярные встречи. Часто сиживая в моей гостиной и качая своих детей на руках, Бэкс с безумной улыбкой счастливой матери рассказывала мне о том, что они с Труманом не собираются останавливаться на трех детях. Они уже планировали заведение четвертого ребенка, после которого последовал бы пятый. Но они не успели.